Эпилог. Грязные трюки. Шут брел по коридору старого дворца Элакара на расколотых равнинах, отыскивая публику. Он подбросил монету, поймал, а затем резко вытянул руку вперед и растопырил пальцы, показывая, что монета исчезла. Но, конечно, на самом деле она была в другой руке, зажата в ладони, скрыта от глаз. «Рассказывание историй!» – провозгласил он, обращаясь к пустому коридору. «Это, по сути, мошенничество!» Быстрым движением он сунул монету за пояс, продолжая размахивать другой рукой в качестве отвлекающего маневра. Через секунду выставил перед собой обе руки пустыми. Ради пущего эффекта закатал рукава. «Самое сложное – заставить всех поверить, что ты прожил 1000 жизней. Заставить их почувствовать боль, которую не чувствовал, увидеть то, чего не видел, и изведать правду, которую выдумал». Монета появилась в его руке, хотя он просто снова вытащил ее из-за пояса. Он покатал ее по костяшкам пальцев, а затем заставил разделиться на две части. Потому что это всегда были две монеты, склеенные вместе. Он подбросил их, поймал, а затем сделал так, чтобы монет стало 4, добавив две, которые прятал в другой руке. «В рассказывании истории используются те же грязные трюки», — сказал Шут. «Что и в драке в переулке. Заставь кого-нибудь смотреть не в ту сторону, чтобы врезать ему по физиономии. Заставь его предвидеть удар и приготовиться, а сам измени тактику. Всегда бей туда, где не ждут». С размаху он выставил вперед обе руки, снова пустые. Винетка на его плаще издала бравурную трель. «Я нашла одну! У тебя в поясе!» «Тише!» — сказал Шут. «Пусть публика будет поражена!» «Публика?» Шут кивком указал в сторону. По воздуху за ними следовали несколько необычных спренов. Они были почти невидимы и волочили за собой шлейфы из красного света. Спрены ветра, но не того цвета. А старушка-то расширяла свое влияние. Шуту было любопытно, куда это приведет. А еще он был в ужасе. Эти две эмоции не были взаимоисключающими. «Не думай, что им есть дело до твоих фокусов», — сказала Винетка. «Всем есть дело до моих фокусов!» «Но ты можешь заставить монетку исчезнуть с помощью светоплетения», — сказала она. «Так что не имеет значения, сколько ты прячешь за поясом. И если ты сделаешь что-то удивительное, все будут считать, что это благодаря связыванию потоков». Шут вздохнул, подбросил в воздух 4 монеты, потом поймал их и продемонстрировал одну единственную. «Здесь даже не используют такие деньги», — прибавила Винетка. «Значит, ты только собьешь их с толку. Используй сферы». «Сферы светятся», — сказал Шут. «Их трудно спрятать в ладони». «Отговорки. Моя жизнь — сплошные отговорки». Он заставил монету бегать по костяшкам пальцев. «Иллюзия без светоплетения превосходит связывание потока, Финетка». «Потому что это подделка?» «Потому что зрители знают, что это подделка», — уточнил Шут. «Когда они смотрят и позволяют себе удивляться, они присоединяются к иллюзии». Они дают тебе что-то жизненно важное, мощное и существенное. Свою веру. Когда ты, зритель, начинаете представление, зная, что будет явлена ложь, их добровольно отданная энергия вибрирует в гармонии с твоей. Это дает тебе силы. И когда они уходят в конце, пораженные, пусть и знающие, что им лгали, с их разрешения, представление остается в их сознании. Потому что ложь каким-то образом стала реальностью. Потому что они знают, если разобрать ее на части, можно понять, как она устроена. Они понимают, что недостатки есть, их можно было заметить. Знаки, секреты. «Значит, это лучший способ?» – медленно проговорила Винетка. «Потому что он хуже, чем иллюзия с использованием настоящей магии». «Вот именно!» «Чушь какая-то». Шут вздохнул. Он бросил монетку на пол, она звякнула, отскочила и снова оказалась у него в руке. «А ты не хочешь недолго поморочить голову кому-нибудь другому?» «Ладненько», — с готовностью заявила Винетка. И, соскользнув с его плаща, на пол умчалась прочь. Его публика из искаженных спранов ветра последовала за ней. Предатели. Шут двигался было по боковому коридору, но вдруг что-то почувствовал. Покалывание, от которого дохи внутри его словно обезумели. «А, ну да. Он этого ожидал. В конце концов, именно поэтому он и покинул башню. Вражда не мог найти его там. Он прошел в бывшую гостиную Лакара и сделался доступным, видимым, легко достижимым. Затем, когда существо вошло в неприметную каменную комнату, Шут поклонился. «Добро пожаловать, Рейс! Глаза бы мои на тебя не глядели!» «Я заметил твой след на договоре», — с театральными интонациями произнес голос в его голове. «Ты всегда был умным», — сказал Шут. «Что, тебя насторожила моя дикция? Мои способности к торгу или то, что я включил в текст твое имя?» «Какова твоя ставка в этой игре?» «Здравый смысл». «Что?» «Здравый смысл, вражда. Единственная моя разменная монета – это чепуха. Но монетами здесь не пользуются, так что можно про них забыть. Пуха в этом мире маловато, но тебе не нравятся пышные вещи. В общем, пышным цветом расцветает лишь здравый смысл Долинара, который обошелся с тобой так, как обошелся». «Я тебя ненавижу». «Рейс, дорогой», – сказал Шут. «Предполагается, что ты идиот. Будешь слишком часто говорить столь разумные вещи, и мне придется пересмотреть свои взгляды. Я знаю, что ты скорректировал договор, пытаясь получить преимущество. Каково это, знать, что Долинар победил тебя?» «Я отомщу», — сказал вражда. «Даже если это займет целую вечность, Цифандриус, я уничтожу тебя». «Развлекайся», — сказал Шут, направляясь к двери. «Потом расскажешь, как глубокая задумчивость отразится на здоровье. Однажды я погрузился в нее на целое столетие, мне кажется, это улучшило мой цвет лица». «Интересно», — сказал вражда. «Скажи, кого бы ты выбрал защитником, если бы оказался на моем месте?» «А какое это имеет значение?» — спросил Шут. «Сделай одолжение». Шут склонил голову на бок. Было что-то странное в этой перемене тона вражды. Спрашивать, кого выбрал бы Шут, Рейзу было бы на это наплевать. «Неважно», – быстро сказал вражда. «Неважно. Это не имеет значения, кого бы я ни выбрал, они уничтожат защитника Долинара. Тогда я использую его и моих приспешников на этой планете, чтобы наконец сделать все, что захочу». «Да, но где ты найдешь столько послушных лошадок?» Сказав это, Шут направился к двери. Он начал насвистывать, когда присутствие вражды осталось позади. Все прошло именно так, как он себе и представлял, за исключением последней части. Он замедлил шаг, прокручивая разговор в голове. Неужели Рей становится все более вдумчивым? Нет. Нет, вряд ли стоит переживать. После состязания вражда будет надежно заключен в темницу, чтобы не случилось, ему не сбежать. Разве что... У Шута перехватило дыхание. Но он заставил себя продолжать идти и насвистывать. Сила ударила в него сзади. Золотая энергия, бесконечная, смертоносная. Шут вытаращил глаза и ахнул, почувствовал в этой силе нечто ужасно неправильное. «Вижу, я совершил ошибку», – мягко и задумчиво произнесла сила. «Я новичок в этом деле. Мне не следовало настаивать на информации. Все дело в том, чтобы соответствовать ожиданиям. Даже существо, которому тысячи лет, можно обмануть. Теперь я знаю это по собственному опыту». «Кто ты?» – прошептал Шут. «Вражда», – сказала сила. «Дай-ка подумать. Я не могу причинить тебе вред, но ты использовал другую разновидность инвеституры, чтобы сохранить свои воспоминания, не так ли? Поскольку ты прожил дольше, чем положено смертному, тебе нужно куда-то прятать лишнее. Я не могу заглянуть в твой разум, но я могу видеть эти воспоминания, да?» Впервые за долгое-долгое время Шут почувствовал настоящий ужас. Если вражда уничтожит дохи, хранящие его воспоминания... «Не думаю, что это причинит тебе подлинный вред», — сказал вражда. «Да, похоже, соглашение моего предшественника позволяют мне...» Шут остановился посреди коридора в старом дворце Элакара на расколотых равнинах. Огляделся, склонил голову на бок. Ему показалось или послышался какой-то странный звук. Он покачал головой и двинулся вперед, отыскивая публику. Он подбросил монету, поймал, а затем резко вытянул руку вперед и растопырил пальцы, показывая, что монета исчезла. Но, конечно, она была спрятана в другой руке, зажата в ладони, скрыта от глаз. «Рассказывание историй», – провозгласил он, обращаясь к пустому коридору. «Это, по сути, мошенничество». Быстрым движением он сунул монету за пояс, продолжая размахивать другой рукой в качестве отвлекающего маневра. Затем услышал звон, что-то выскользнуло из-за пояса. Он остановился и нашел на земле одну из своих фальшивых монет, которые можно было склеить вместе, чтобы они казались единым целым. Но только одна половина. Она должна быть надежно спрятана в маленьком кармане внутри его рубашки. Он поднял половинку и огляделся, чтобы убедиться, что никто не заметил ошибки. «Винетка, сделай вид, что ты этого не заметила!» – попросил он. Но Спрена на его плаще не было. Шквальное существо. Неужели она ускользнула, когда он не смотрел? Он приложил руку к голове, чувствуя странную дезориентацию. Что-то было не так. Но что? «Самое сложное!» – сказал он, пряча фальшивую монету. «Заставить всех поверить, что ты прожил тысячу жизней, почувствовать боль, зрелище, правду...» Проклятие. Что-то пошло не так. «В рассказывании истории используются те же грязные трюки», – прошептал Шут. «Что и в драке в переулке. Всегда бей туда, где не ждут». Но никто не слушал. Разве раньше за ним не следила парочка приспешников Сианат? Он смутно помнил. Винетка прогнала их. Шут огляделся вокруг, но потом что-то почувствовал. Покалывание, от которого Дохи внутри его словно обезумел. А, он этого ожидал. В конце концов, он именно поэтому и покинул башню. Вражда не мог найти его там. Он прошел бывшую гостиную Лакара и сделался доступным. Видимым и легко достижимым. Затем, когда существо вошло в неприметную комнату с каменными стенами, Шут поклонился. «Добро пожаловать, Рейс», — сказал Шут. «Глаза бы мои на тебя не глядели». «Я заметил твой след на договоре», — с театральными интонациями произнес голос в его голове. «Ты всегда был умным», — сказал Шут. «Что, тебя насторожило мое блистательное красноречие, мои способности к торгу или то, что я включил в текст свое имя?» «Какая твоя ставка в этой игре?» «Здравый смысл». «Что?» «Здравый смысл, вражда. Единственная моя разменная монета – это чепуха, но монетами здесь не…» Он посмотрел на монету, которую все еще держал в руке, и склонил голову на бок. «Я тебя ненавижу». «Рейс!» Шут поднял глаза. «Предполагается, что ты идиот. Будешь слишком часто говорить столь разумные вещи, мне придется пересмотреть свои… Короче говоря, я знаю, что ты исправил договор, пытаясь получить преимущество. Каково это знать, что Долинар Холин, простой смертный, взял верх над тобой?» «Я отомщу», — сказал вражда. «Даже если это займет целую вечность, Цифандриус, я уничтожу тебя». «Развлекайся», — сказал Шут, направляясь к двери. «Потом расскажешь, как тебе понравится проводить время с самим собой. Даже потусторонности известно, что никто другой не выдержит твоего общества». «Это не имеет значения», – встревел вражда. «Мой защитник уничтожит Долинара. А потом я использую его и других моих здешних приспешников, чтобы делать все, что захочу». «Ну что ж», – сказал Шут у порога. «Когда закончишь, постарайся хотя бы не забыть вымыть руки». Он захлопнул дверь, развернулся и продолжил путь. Он пытался насвистывать мелодию, но она звучала неправильно. Что-то всякий раз заставляло его фальшивить. Присутствие вражды осталось позади. Так в чем же дело? «Не мучайся», — сказал он самому себе. «Все идет по плану». В конце концов, первая за тысячу лет встреча Шута с враждой лицом к лицу прошла именно так, как он себе и представлял. Примечание. «Бремя – наше призвание. Песни – родины знания. Знать родину песен – наше призвание и бремя». Кетек, написанный сплавленным элом, изучающим человеческие формы искусства в память о восстановлении сородича. Стихотворение представляет интерес ввиду намеренного утяжеления последней строки, в то время как калитийские поэты традиционно предпочитают отталкиваться от центрального слова. Певцы, как видно, трактуют эту разновидность искусства на свой лад.